Тогда Меркандон постарался оттеснить пьемонца с таким расчетом, чтобы предметы, брошенные из окна, могли попасть в него вернее. Но Коконас неожиданным маневром обезопасил себя от двойной угрозы. От Меркандона, пытавшегося ткнуть его кинжалом, и от старухи-матери, уже готовой бросить камень и раздробить врагу череп. Он схватил юного противника в охапку и, зажав в своих геркулесовых объятиях, начал подставлять его как щит под все удары. «Помогите, помогите!» — кричал юноша. «Он мне раздавит грудь! Помогите, помогите!» Голос его переходил в глухое сдавленное хрипение. Тогда Меркандон бросил свои угрозы и начал умолять. «Пощадите, пощадите, месье! Он у меня единственный ребенок! Мой сын!» — кричала мать. «Надежда нашей старости! Не убивайте его! Не убивайте!» «А вот как!» — воскликнул Коконас и расхохотался. «Не убивать! А что он хотел сделать со мной своим пистолетом и шпагой?» «Мсье», — продолжал Меркандон, умоляюще складывая руки, — «у меня есть денежные обязательства, подписанные вашим отцом. Я вам верну его. У меня 10 000 икю золотом. Я их отдам вам. У меня есть семейные драгоценности. Они будут ваши. Только не убивайте. Не убивайте!» «А у меня есть любовь», — в полголоса сказала дама из дома Гиза. «Я обещаю ее вам». Пьемонтец на одно мгновение призадумался, потом спросил юношу. «Вы гугенот?» «Да, гугенот», — пролепетал юноша. «Тогда смерть», — ответил Коконас, нахмурив брови и поднося к груди противника тонкий узенький кинжальчик, так называемый мизерикорд. «Смерть!» — вскрикнул старик. «Дитя мое! Мое несчастное дитя!» Послышался вопль старухи-матери, проникнутый такой глубокой скорбью, что пьемонтец на минуту приостановил исполнение своего жестокого приговора. «О, герцогиня!» — взмолился Меркандон, обращаясь к даме, смотревшей из особняка Гиза. «Вступитесь за нашего ребенка, а мы за вас будем поминать в наших вечерних и утренних молитвах». «Пусть он перейдет в католичество», — сказала дама из особняка Гиза. «Я протестант», — ответил юноша. «Тогда умри, раз тебе недорога жизнь, которую дарит тебе такая красавица!» Меркандон и его жена увидели, как молнией сверкнул страшный клинок над головой их сына. «Сын мой, мой Оливье, отрекись, отрекись!» — взывала к нему мать. «Отрекись, сынок, не оставляй нас одинокими на свете!» — кричал Меркандон, валяясь в ногах у Коконаса. «Отрекайтесь все трое!» — воскликнул Коконас. «Спасение 3 душ и 1 жизни за верую!» «Согласны!» — воскликнули Меркандон и его жена. «На колени!» — приказал Коконас. «И пусть твой сын повторяет за мной молитву слово в слово!» Отец первым встал на колени. «Я готов», — ответил сын и тоже встал на колени. Коконас начал произносить латинские слова молитвы. Случайно или намеренно, но только юный Оливье встал на колени у того места, куда отлетела его шпага. Как только юноша сообразил, что может достать до нее рукой, он, повторяя слова молитвы, протянул руку к шпаге. Коконас заметил его маневр, но не подал виду. Когда же юноша дотронулся концами пальцев до рукоятки шпаги, Коконас бросился на него, повалил на землю и со словами «А, предатель!» вонзил ему в горло кинжал. Юноша вскрикнул, судорожно приподнялся и упал мертвый. «Палач!» — крикнул Меркандон. «Ты убиваешь нас, чтобы украсть 100 ноблей, которые нам должен!» «Честное слово, нет!» — возразил Коконас. «Я докажу!» С этими словами пьемонтец швырнул к ногам старика кошелек, который вручил ему отец, чтобы вернуть долг парижскому заимодавцу. «И доказал!» — продолжал Коконас. «Вот ваши деньги! А вот твоя смерть!» — крикнула мать из своего окна. «Берегитесь! Берегитесь, мсье Коконас!» — воскликнула дама из особняка Гиза. Не успел Коконас повернуть голову, чтобы сообразоваться с предостережением дамы и избежать грозившей опасности, как тяжелая каменная глыба прорезала со свистом воздух, плашмя упала на шляпу храбреца, сломала шпагу, а самого его свалила на мостовую, где он и распростерся, оглушенный ударом, потеряв сознание, не слыша ни ни крика радости, ни крика отчаяния, раздавшихся одновременно с левой и с правой стороны. Старик, держа в руке кинжал, сейчас же кинулся к врагу, лежавшему без чувств. Но в тот же миг дверь в доме Гиза распахнулась, и Меркандон, завидев блеск шпаг и протазанов, убежал. А в это время дама, названная им герцогиней, наполовину высунулась из окна, сияя в зареве пожара страшной красотой и ослепительной игрою самоцветов и алмазов. Она указывала рукой на Коконаса, крича вышедшим из дома людям: «Здесь! Здесь! Напротив меня! Дворянин в красном калете! Да! Этот! Этот!»